Ну что ж, а это что за шум? Неужели кто-то бодрствует? Из-за угла доносился неясный гул, оттуда, где некогда была железнодорожная станция и где она все еще пребывала, но уже в совершенно измененном виде. Финерти направил машину за угол, чтобы лучше рассмотреть, что там происходит. В зале ожидания станции царил хаос. Пол террасы, на котором было изображено избиение жителей Айлиума индейцами племени Онеида, был завален внутренностями и отдельными деталями автоматов по продаже билетов, автоматов по продаже нейлоновых чулок, автоматов по продаже кофе, автоматов по продаже газет, автоматов по продаже зубных щеток, автоматических чистильщиков сапог, автоматических фотостудий, автоматических билетных контролеров, автоматов по продаже страховок. Но вокруг одной из машин собралась группа людей. Люди напирали друг на друга от любопытства, как будто в центре их круга шло необычайное представление. Пол и Финнерти вышли из машины поглядеть на это загадочное явление и увидели, что центром внимания был автомат по продаже «Оранжада 0». Продажа «Оранжада 0» была делом чисто номинальным, припомнилось Полу, ибо никто не мог себя заставить проглотить эту гадость. Никто, кроме доктора Фрэнсиса Элгрина Гелхорна, директора торговли, коммуникации, продовольственных товаров и ресурсов страны. Как памятник ему, автоматы по продаже «Оранжада 0» стояли в одном ряду вместе с остальными, хотя инкассаторы, открывающие их время от времени, никогда не находили в них ничего, кроме нетронутого запаса «Оранжада 0». Однако сейчас смесь из соснового экстракта, красителя, воды и заменителя апельсинового сока пользовалась такой же популярностью, какой могла бы пользоваться нимфоманка на сборище ветеранов войны. «Вот и отлично! А теперь давайте попробуем еще одну монетку и поглядим, как эта штука работает!» Раздался знакомый голос из-за автомата. Голос Бада Колхауна. «Клин!» Эта монета проскочила в щель. Затем послышалось бульканье, и из крана хлынула струя. Толпа была вне себя от радости. На этот раз она наполнила стакан почти до краев. «И теперь эта штука холодна и имеет отличный вкус», — объявил человек, игравший роль дегустатора. «А лампочка, показывающая, что в автомате имеется запас «Оранжада 0», не горит», — сказала какая-то женщина. «А ведь она должна гореть». «Мы и это наладим, не правда ли, Бат?» — отозвался еще один голос из-за автомата. «Вы, ребята, дайте мне фута 3 того красного кабеля, который свисает с машины для чистки обуви. А еще кто-нибудь пусть одолжит мне свой перочинный ножик на минутку!» Говоривший выпрямился и удовлетворенно улыбнулся. Пол тут же узнал его. Это был высокий человек средних лет с румяным лицом, который когда-то починил Полу автомобиль при помощи куска кожаной ленты, отрезанной им от подкладки своей шляпы. В те дни человек этот выглядел несчастным и отчаявшимся. Теперь же он был горд собой и удовлетворенно улыбался, ибо руки его были заняты любимым делом. Все это промелькнуло в голове у Пола. Человек что-то сделал с лампой на задней стенке автомата. Вот и все. Бат Колхаун принялся привинчивать заднюю крышку. «Ну-ка, попробуйте теперь». Окружающие зааплодировали и сгрудились вокруг автомата, стремясь заполучить «Оранжад 0». Счастливчик, стакан которого был наполнен первым, тут же побежал в хвост очереди. «А теперь давайте поглядим, что можно сделать с этим беднягой автоматом по продаже билетов», — предложил Бат. «Ох, ох, кто-то влепил ему прямо в микрофон». «Я сразу же подумал, что уличный телефон сможет нам еще пригодиться на что-нибудь», — сказал румяный человек. «Пойду-ка гляну». Толпа, переполненная «Оранжадом 0», перекочевала вслед за ними, чтобы поглядеть на их новую работу. Когда Пол и Финнерти вернулись к лимузину, они увидели, что Лэшер и фон Нойман с горестным выражением на лицах ведут беседу с каким-то подростком. «Не видели ли вы где-нибудь валяющийся электромотор 8 лошадиных сил?» — спрашивал парнишка. «Такой, который не совсем был бы разбит». Лэшер отрицательно покачал головой. «Ну что ж, придется мне еще поискать», — сказал мальчишка, подымая картонную коробку, битком набитую шестеренками, электронными лампами, переключателями и прочим странным имуществом.